Третья дорожка второй кассеты. И прямо мне в ухо раздался писк, как раз в тот момент, когда до меня дошло, что сегодня воскресенье. Если я нажму единицу, то нарвусь на другой, такой же автоответчик. Он отошлет меня к третьему. В конце концов я дойду до белого коленя и выкину телефон в окно, зато компьютеры бюро в волю позабавится. Я просто без ума от современных технологий. «Сегодня воскресенье», — сказал я и положил трубку. Энджи посмотрела на меня. «Молодец, мальчик. Если ты еще скажешь нам, какое сегодня число, то мы переведем тебя в школу для нормальных детей. У нас тут есть домашний телефон Джорджа. Должен быть, поискать. Уж будь так добра». Она подкатила стул к компьютеру и ввела свой пароль. Подождала, пока он загрузится, а затем так быстро забегала пальчиками по клавиатуре, что компьютеру пришлось попотеть, поспевая за ней. Так ему и надо. По выходным он, небось, треплется с компьютерами бюро. Нашла. Тащи эту машину сюда, я ее поцелую. Компьютер она мне не дала, но дала номер телефона. Джордж Хигби был из тех бедолаг, которые шагают по жизни в надежде, что и остальной мир так же добродетелен, как они сами. Каждое утро он просыпается с желанием переделать мир, с мечтой о том, чтобы этот мир стал хоть чуть-чуть лучше. Ему и в голову не приходит, что есть на свете люди, желающие заставить мир страдать. Даже после того, как его 16-летняя дочь сбежала с каким-то гитаристом вдвое старше ее, который, накачав ее наркотиками, бросил в номере мотеля в Рино, даже после того, как она спуталась уж с совершеннейшими мерзавцами и в итоге стала торговать с собой на задворках Вегаса, даже после того, как нам с Энджи удалось с помощью полиции штата Невада вырвать ее из рук этих подонков, даже после того, как этот цвет очей его закатил истерику, обвиняя папашу во всем случившемся. Даже после всего этого Джордж встречает мир улыбкой, свойственной людям, у которых нет иных забот, как стараться быть добропорядочным и чутким, да молиться о том, чтобы мир хотя бы разок вознаградил их. Джордж сделан из хорошего материала. Именно на таком фундаменте зиждятся все религии. Он взял трубку после первого же звонка. Такая уж у него привычка. «Джордж Хигби!» — услышал я его голос. И не удивился бы, если бы он сказал: «Будем друзьями?» «Привет, Джордж. Это Патрик Кензи». «Ба! Патрик!» — воскликнул он. И, должен признаться, восторг, звучащий в его голосе, передался мне. Ни с того ни с сего на меня нахлынули нежные чувства. Мне стало казаться, что я пришел в этот мир исключительно для того, чтобы 2 июля позвонить Джорджу и тем доставить ему несказанное удовольствие. «Как поживаешь?» — поинтересовался он. «Отлично, Джордж, а как у тебя?» «Великолепно, Патрик, просто великолепно, не могу пожаловаться». «Джордж — один из тех, кто просто физически не может пожаловаться. Джордж...» — сказал я, — ты уже извини. Звоню я тебе не просто так, а по делу. И вдруг я понял, что никогда не звонил Джорджу просто так, да и вряд ли когда позвоню. Но ничего похожего на чувство вины я не испытывал. — Да ладно тебе, Патрик! — ответил он, несколько уняв свой восторг. — Ты человек деловой, нужна моя помощь. — Как там, Сэнди? — поинтересовался я. «Ты же знаешь, что за дети нынче пошли», — ответил он. «У нее такой возраст, что ей не до отца, но, безусловно, это пройдет». «Конечно», — поддакнул я. «Пусть растут, как знают». «Их дело», — сказал я. «Все равно потом вернутся к тебе». «Конечно же, вернутся», — утешил я его. «В самом деле, куда они денутся?» «Да что это я все себе да себе», — сменил он тему. «На днях читал о тебе в газетах. У тебя все в порядке?» «Все нормально, Джордж. Ты же знаешь, наши газеты из мухи слона делают». «Случается, но как бы мы без них жили?» «Я вот почему звоню тебе, Джордж. Мне нужен номер одного автомобиля, а ждать до завтра я не смогу». «А ты не пробовал запросить полицию?» «И не стану. Я должен разобраться в этом до того, как подключу полицию». «Ладно, Патрик».